«Хорошо». Орлов положил трубку, ответил по другой. «Слушаю вас». «Чуешь? Нас еще в стойло не определили, а уже сбрую справили», — философски изрек Кричко. Орлов брякнул трубкой по аппарату, поднялся. «Идемте, я вас новому замминистра представлю». Глава первая. Кабинет заместителя министра был уютен и деловит одновременно. Серебристый палас, окна с белоснежными шторами, темная полированная мебель. Когда оперативники вошли, сидевший за громадным письменным столом молодой человек приветственно махнул рукой и вышел из-за стола. Роста он оказался среднего. Выглядел лет на 35. Позже Гуров узнал, что они с замминистра одногодки, обоим по 42. «Давайте знакомиться», — хозяин улыбнулся Орлову, протянул руку Гурову. «Бардин Николай Ильич». «Полковник Гуров». «Лев Иванович, наслышан о вас». Рукопожатие Бардина оказалось коротким, жестким. «Делает маникюр, занимается спортом», — непроизвольно отметил Гуров. «Наверняка играет в теннис, слегка таскает железо, не курит, почти не пьет». Бардин познакомился с Кричко, сказал несколько слов, показывая, что знает полковника, и пригласил всех к столу для совещания. Гуров отметил поразительную чистоту, свежий воздух. Обычно в подобных кабинетах из-за бесконечных совещаний дышалось тяжело, даже если хозяин курить не разрешал. На полированном столе для совещаний стояли бутылки с водой и соками, хрустальные пепельницы, которыми явно никто не пользовался. Бардин занял место во главе стола, открыл минеральную воду, кивнул, мол, угощайтесь. «Значит, так выглядят лучшие сыщики России», — он улыбнулся, пытаясь начать непринужденный разговор. Бардин говорил общие, необязательные слова, что было странно. Обычно чиновники такого ранга постоянно торопятся и времени на болтовню с подчиненными не тратят. Гуров разглядывал нового зама без особого любопытства. Много их приходило и уходило. Они проводили политику министру и сами по себе ничего в верхах не решали. «Лев Иванович, вы размышляете, на кой новый заместитель вам, разыскникам практикам, нужен?» — спросил Бардин. «Кстати, вы ведь курите?» «Так и курите, пожалуйста». Орлов испугался, что Лева сейчас расскажет, о чем он размышляет, и взаимоотношения, не успев начаться, будут испорчены. «Извините, Николай Ильич, ваш вопрос некорректен», — ответил Гуров. Бардин рассмеялся. «Меня утром ужасно вами пугали, мол, Гуров совершенно неуправляем, дерзок, способен нахамить. Я не мог удержаться и не проверить. Считайте, Лев Иванович, что я ничего не спрашивал». Помолчав, он продолжил. «Зачем я вас пригласил? Профессиональных частных людей мало. Как результат, рост преступности в целом, особо опасных преступлений, в особенности, стрелять стали даже в депутатов. И рост коррупции, и еще большая потеря авторитета уголовного розыска. Порочный круг». «Так что нам делать, господа сыщики?» Господа молчали, полагая, что чиновник поговорит, устанет и отпустит их с миром. «Напрасно молчите, я вас не отпущу, пока не скажете, что можете предпринять в данных конкретных обстоятельствах». «Но не правительство, не дума, а вы лично». «Я подал перечень мероприятий». Извините, Петр Николаевич, перебил Орлова чиновник.